Современный израильский публицист и писатель Исраэль Шахак пишет, что двойной подход к практике взимания процента еврейскими ростовщиками сохранился до нашего времени. До сих пор имеет значение тот факт, что выдача беспроцентных суд евреям рекомендуется как акт благотворительности, в то время как с нееврея взаимодавец обязан брать проценты. На самом деле многие, хотя и не все раввинские авторитеты, включая Маймонида, считали взимание с нееврея самого высокого возможного процента религиозной заповедью. Известный немецкий философ Иммануил Кант отмечал, что ростовщичество – наиболее характерная особенность той общности людей, которые называются евреями. Евреи – нация ростовщиков. Они перехитрили людей, которые дали им кров. Знаменитый Шекспир подчеркнул аморальность еврейского ростовщика в «Венецианском купце» через своего героя Шейлока, который потребовал у христианина фунт плоти, так как у последнего не было денег, чтобы отдать долг. Многие средневековые государства получали громадные доходы от налогов на прибыль еврейских ростовщиков. И это объясняет странную, на первый взгляд, лояльность властей по отношению к ростовщикам на фоне массовых возмущений простого народа. Самый важный политический документ в средневековой Англии и, вероятнее всего, во всей западной цивилизации – Магна Карта гласит, что поместье вдов и сирот – первое, на что претендовали ростовщики. В книге «Социальная жизнь евреев Северной Франции в XII-XIV веках» Луи Рабинович отмечает, что еврейские ростовщики смотрели на свое занятие как на более прибыльное, чем фермерство и ремесленничество. Многие еврейские историки задокументировали факты о неимоверном богатстве евреев, полученном от ростовщичества. Рабинович подчеркивает, что налоги на прибыль евреев приносили больше, чем остальные годовые доходы во Франции в 1221 году. Король Людовик IX, который резко осуждал Талмуд, еще более осуждал грабительское поведение евреев в экономике. В 1254 году он запретил ростовщичество, говоря, что евреи должны зарабатывать торговлей и ручным трудом. Правда, из этого ничего не получилось. Тем более, что через некоторое время властям потребовались деньги, которые евреи им предоставляли в виде налогов и кредитов.